Рук у Сэлло не было, зато у него были три глаза, которые могли улавливать не только так называемые лучи видимого спектра, но инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Сэлло был пунктуален, точен. Иными словами, он в каждый данный момент находился в определенной точке, и он говаривал Румфорду, что предпочитает видеть чудесные оттенки невидимого людям спектра, чем прошлое или будущее. Сэлло заведомо кривил душой. Живя в точном времени, он, тем не менее, видел неизмеримо большее пространство Вселенной и глубины прошлого, чем Румфорд. К тому же он лучше запоминал то, что видел. Голова у Сэлло была шарообразная и держалась на кардановом подвесе, как корабельный компас. Его голос напоминал клаксон старинного автомобиля, и его издавало электронное устройство. Он говорил на 5000 языков, из них 50 были языками Земли, 19 живых языков и 31 мертвый. Сэлло не хотел жить во дворце, хотя Румфорд предложил построить ему дворец силами марсиан. Сэлло жил под открытым небом, неподалеку от космического корабля, который сделал вынужденную посадку на Титане 2000 лет назад. Это была летающая тарелка, прототип кораблей марсианского космического флота. История Сэлло чрезвычайно интересна. В 483441 году до Рождества Христова всеобщее телепатическое собрание единодушно и с восторгом признало его самым красивым, здоровым и чистым сердцем, представителем своего народа. Это было приурочено к торжествам по поводу 100-миллионной годовщины правительства его родной планеты в Малом Магеллановом облаке. Его родная планета называлась Трафальмадор, и Сэлло однажды перевел это название Румфорду. Оказалось, что оно означало одновременно и «все мы», и число 541. Год на родной планете Сэлло, по его собственным расчетам, был в 36 162 раза длиннее земного, так что упомянутое торжество относилось к почетному юбилею правительства, насчитывавшего 361 миллион 620 тысяч земных лет. Сэлло как-то в разговоре с Румфордом назвал эту столь долговечную форму правления гипнотической анархией, но отказался давать дальнейшие разъяснения. «Или ты сразу поймешь, что это такое, — сказал он Румфорду, — или не стоит и пытаться объяснять тебе, Скип». Когда Сэлло был избран представителем Тральфамадора, на него возложили миссию пронести запечатанное послание от одного края Вселенной до другого. Устроители торжества не питали никаких иллюзий и вовсе не предполагали, что Сэлло пройдет из конца в конец всю Вселенную. Это был образ поэтический, как и вся экспедиция Сэлло. Сэлло просто-напросто возьмет послание и понесет его как можно дальше, как можно быстрее, насколько позволит тральфамадорская техническая культура. Содержание послания Сэлло не знал. Послание было составлено, как Сэлло объяснил Румфорду, как бы университетом, только туда никто не ходит. Никаких зданий там нет, никаких факультетов. В нем участвуют все, но никто там не бывает. Он похож на облако, в которое каждый вдохнул свой маленький клубочек пара, и уж потом облако думает обо всем и за всех вместе. Нет, ты не подумай, что облако и вправду существует. Я просто хотел сказать, что оно похоже на облако. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, Скип, не стоит пытаться объяснить тебе. Понимаешь, никаких собраний там не бывает. Вот и все. Послание было заключено в запечатанном свинцовом контейнере, похожем на вафлю, квадратики со сторонами по 2 дюйма толщиной в 3/8.